Спасибо, ты мальчик единственный из всех, кто согласился помочь. Ты настоящий мужчина, в отличие от остальных. Я знаю, просто ответил я. Идемте за столик, у меня бронь, и пообщаемся. Заодно расскажите все, что знаете по мужу и его похищению. Главное, где его искать. Ну а пока мы заказ ждали, та и пояснила, что информации нет, тот водила со своим грузовиком, подрядился доставить груз. Их караван, не такой и большой, взяли почти весь, всего два хавера вырвалось. Это произошло 3 месяца назад. Явно залетная банда работала. Женщина все средства потратила, даже дом свой в селении крыс продала. Катер обустроенный, наследство от родителей, все тратила на его поиски. Но как стена, в последний раз в караване видели, и жив тот или нет, она не знает. То, что в рабах, это скорее ее надежда, чем та действительно знала. Вот на нее и вышли. Тут есть перекуп, что знает, где его держат и готов помочь выкупить мужа, с наценкой ему лично. Та с первым же караваном прибыла сюда, поняла, что ее кинуть хотят, и вот сидела с этой табличкой у входа в ресторан. Данные этого перекупа та дала, может, действительно что знает, с него и начнем. После ужина мы разошлись, только контактами коммуникаторов обменялись. Я в номер, та в недорогой мотель, где она комнату снимала. Утром встретились тут же в ресторане, как и договорились, позавтракали. Я снова яичницу заказал, с гренками, потом чай с десертом, и решил, что пора пообщаться с перекупом. Где тот живет, а он местный, мне уже известно, за 100 бонов горничная нашептала. Жучило еще тот, всем известен, у него на первом этаже лавка, на втором тот живет, не один, большая семья с 2 женами и 7 детьми, это плохо, потрошить на информацию придется осторожно, оставлять детей без отца не хочется, хотя там по ситуации, гляну что за человек, может его смерть наоборот избавление для семьи, люди-то разные бывают, особенно тут, даже сорная трава, дети зэков и зичек, такие характеры имеют, что лучше с ними не встречаться никогда. Позавтракав, я проверил машину, вещи свои спустил в нее, и выехал наружу. Тана, так звали женщину, была со мной, дети тут же в кабине. В квартиру не пускал, да и не собираюсь. Личное пространство, не хочу, да и не надо им этого. Оставив Тану с детьми в машине, я прошел в нужную лавку, у которой припарковался. Хозяин был тут же, принимал товар. На улице слякоть, тучи низкие, но дождя нет. Осмотрев ассортимент на полках, понял, что тот скупает находки у поисковиков. В общем, лавка 1000 вещей, тут таких хватало. Так как хозяин был занят 2 поисковиками, ко мне направилась женщина, видать жена перекупа, но я мотнул головой, сказав, что мне хозяин нужен. Тот бросал косые взгляды на меня, но с крысами закончил быстро и те ушли. Кто я, тот точно знал, торговый квартал небольшой, все успели разнести за ночь, и что мне нужно, тот также в курсе. Вот что я услышал, 50 тысяч бонов и информация будет, хорошо. Только если информация будет ложной, я вернусь. Я сожгу твою лавку и сожгу твою квартиру наверху. Без всего оставлю. Так что подумай. Теперь скажи мне прямо, информация достоверна или нет. Тот несколько секунд пристально меня рассматривал, после чего скривился и сказал. Слухи. Может и неправой быть. Развернувшись, я покинул лавку и, забравшись в машину, сказал. Пустышка. Хотел на вашем горе денег заработать. Пустой людишка, жизнь его накажет, обязательно, я серьезно посмотрел на ту, а если нет, то мы поможем, а сейчас едем к одному типу, что наверняка должен знать, он похищениями людей занимается, ну и заодно старший босс в этом квартале, шериф у него на побегушках бегает, мы покинули место парковки и покатили на соседнюю улицу, где стояло высокое здание, на первом этаже бар и помещение, где нужный мне босс работает. На втором и третьем этажах бордель. Кстати, уже можно посещать. Девственности я лишился еще на станции. Любовница у меня в течение 2 недель была, пока я не улетел. Молодая девушка, она так себе на нейросеть зарабатывала. Хорошо заработала, и на базы пилота малого корабля тоже. Перед отлетом грузопассажирский челнок подарил. Для старта то, что нужно. Акция разовая, больше мы вряд ли увидимся. Почему-то та вспоминалась, смешливая девчонка, которая пошла на такой шаг сознательно, фактически подарила свою невинность богатею. Это я к чему, когда мы подкатили к зданию, тренькнул планшет звонком. Сообщение было от моего из кино администратора. До истребителя далеко, связи нет, но я уже подключился к местному оборудованию гиперсвязи корпорантов. Была краткая информационная сноска. Попросив прощения у Таны за задержку, быстро присмотрел информацию. Ну, по моему сектору норма. Живут, развиваются, фабрики работают, от клиентов нет отбоя, все сметают. Надо бы еще фабрики прикупить. Доходное дело, еще месяца три и те полностью окупится. Самое главное, Искин знал, что я встречался с Таной, да, так звали ту девушку, ее родители не из моего сектора, вделают кафе в соседнем. Та с ними в ссоре, мужа сговорили противного, вот та и встала в клин, и сама зарабатывать начала. Как, я уже описывал ранее, мой Искин отслеживал ее, знал, что я с той спал, а та начала медцентр посещать, причем мой, к которому у того был доступ. Залет у нее, 15 дней срок. Да, нейросеть у меня уже стояла, но на ней нет опции отключения возможности иметь детей, так что я не удивился такой новости. Огорчило другое. Тана решила, что ребенка ей не нужен, разговаривала об этом с врачом. Со мной та уже пытались связаться, но не смогла, я вне зоны доступа. То, что я улетел, вся станция в курсе. Покинув кабину, прогуливаясь по пешеходной части, я ожидал, пока та мне ответит. Вызов отправил. По времени станции сейчас ночь, но надеюсь, все же ответит. Да почти сразу ответила, так что, помахав той рукой, мы на видеосвязи были, сказал. Я в курсе твоих посещений медцентра. Почему от ребенка хочешь избавиться? Мне 16 лет, зачем он мне? Тут да, ей едва 16 исполнялось и стоит у той аварийной нейросети Империфна, шестерочка. Та база уже подучила, сертификат пилота получила, проблем не было, та на станции не одна такая, и летает на своем челноке. Вот уже как 3 дня зарабатывает, а тут такой казус. Что ты хочешь? Твой сектор. Я передам врачу, операцию тебе проведут бесплатно и без очереди. Ты не любишь детей, ты еще слезу пусти. Поживи с мое, тоже циником станешь. Ты расставляй акценты правильно, и цену назначай адекватную. Тогда свое судно. Я уже выбрала. Афа, 6-го поколения, грузопассажирское. Оформим договор, конечно. Я связался со своими адвокатами, описал, что приходит к дежурному. Дальше тот начал работать. Губа у девчонки не дура, это судно среднего класса Империфна, довольно неплохих размеров, но баз знаний та не попросила, она пилот малого корабля. Ладно, будет бонусом. Если ребенок в порядке окажется, это вписали в контракт. Так что оба подписали, и теперь мой врач и адвокат будут отслеживать ее состояние. При этом девушка продолжала летать. Никто ее не ограничивал в передвижении, только охрана. Мои Искины бдят, а ожидается мальчик, у меня. Теперь прав у девушки на него нет, считай, суррогатная мать. Адвокатам я велел подготовиться к покупке нужного судна. Закажем на верфи, по контракту оно должно быть новое. Пилот с верфи пригонит его за месяц до родов, и мне не мешало даже то, что в Империи гражданам пока только 5-е поколение продавали, 6-е еще нет. Пока все. Убрав планшет, я вернулся в кабину и, прихватив с пола шар дроида, направился ко входу в бар. Там внутри подошел к двери, слева от барной стойки, которую охранял габаритный такой чел. Я к боссу. Ты кто? Тот, за кого босс сдавал 50 тысяч бонов полгода назад. Помню. Это было полгода назад. Сейчас 200. Ты убил младшего брата его любимой жены. Нужно совершать хорошие дела. Это было хорошее дело. Босс сам решит, что с тобой делать. Это что у тебя? Шар металла. Вижу. И что это? Шар металла. По слогам, как тупому, сказал я. Тот проверил техническим сканером, у него их 3 на поясе было, медицинский еще, и промышленный, отобрал дроида, и, положив руку мне на плечо, видимо, чтобы не сбежал, повел по коридору к кабинету главы. Тут мне на планшет снова вызов пришел. Взять не могу, громила не дает, но по мелодии звонка мой Искин со станции. Значит, что-то срочное, просто так бы беспокоить не стал. Не дергайся, сказал чел, когда я к планшету потянулся. Так и завел в нужный кабинет, тут кроме босса, а это он, снимки его в сети находил, был еще какой-то подозрительный тип, на глиста похожий, одним своим видом отвращение вызывал. Тот в раболепной стойке прислуги выслушивал указания хозяина, махнув тому рукой, но не прогоняя, просто чтобы отошел. Местный босс спросил у моего охранника: «Ты его проверил?» «Пуст, даже кобура пустая, только этот странный шар. Сканер показывает, что это кусок металла». Сам пришел, наконец посмотрев на меня тяжелым взглядом, сказал босс. В его глазах мелькнуло удивление, на то, что я смотрю на него с легкой полуулыбочкой, что так и прилипло к уголкам губ, так обычно смотрит на свою жертву, но все же старался держаться своей линии поведения. Вздохнув, я сказал, сейчас стоило бы встать в позу и сказать какую пафосную фразу, но у меня тут сообщение пришло, видать срочное, так что сломаем этот сюжет. Почти сразу чел и глист взорвались кровавыми брызгами. Я сам управлял дроидом, потому на меня ничего не попало, а вот боссу досталось, тот только успел дернуться рукой под стол, там бластер под столешницей закреплен был, как замер, и крепко вжавшись в спинку дорогого кресла, старался дышать через раз. Мой дроид, несмотря на крохотный вид, как будто нависал над ним в кресле, прижав один клинок ко лбу, второй к горлу, не нажимая. Там легкое нажатие и клинки войдут в тело как в растопленное масло. Усилий не почувствуешь, включая как прорезается лобная кость. Что за клинки у дроида, босс отлично понял, потому и истекал потом. Посиди пока так, а я важные вопросы решу. Включив планшет, тот ввода пароля требует, иначе так кто стащит мой планшет и сможет им пользоваться. Сообщение действительно было от моего искина администратора на ПЗА, читая информацию, что мне тот прислал, я хмурился все больше и больше. Нет, это не насчет Тану, та спокойно себе занимается перевозкой пассажиров с дальнего круизного лайнера, что как раз зашел в систему. 3 дня тут будет стоять. Если проще, мой боевик, что как СБ в моем секторе работает, изучил память второго дроида-диверсанта, его как раз взломали. Информация стоила того, чтобы взволноваться. Хотя я считал, что паниковать тут рано. Если проще, диверсант принадлежал довольно известному клану наемников из центральных миров Содружества. Еще, стоит отметить, что этот клан плотно работает с главным банком Содружества. По сути их наемная армия. Понимаете, о чем я? Похоже, наемники вышли на того, кто ломал их чипы. А если его искали, должны были искать, то нашли. Быстро они, года нет, а уже вышли на меня. Самое главное, я не светился с чипами, только покупки, потом уничтожал их в утилизаторе, когда взламывал и опустошал, так как они меня нашли. Тут 2 ответа, проследили от тех 2 продавцов, что вряд ли, или я засветился, когда клал пропавшие в прошлом деньги на счета и покупал на них сектор на вольной станции, а все эти кредиты имели уникальные номера, потому по чипам их и гонял, чтобы запутать их, но похоже не получилось. Значит, те знали, откуда эти деньги, и решили прояснить вопрос. А вообще, кто я такой и кто за мной стоит? У этого клана были разные отряды. Кто со мной работал, работяги или отморозки? По этой информации буду работать. Я тут же приказал выяснить, где эти наемники скрываются на станции. Мне нужен контакт старшего, пусть ищут. А сам, вернув планшет в крепление на бедре, сказал боссу. 3 месяца назад, неподалеку отсюда, был взят караван, 6 хаверов. 12 грузовиков, 3 машины охраны. Вырваться смогли только 2 машины. Что тебе об этом известно? Громко сглотнув, тот начал говорить, продолжая в ужасе коситься на клинки дроида. Выйдя через дверной проем в зал бара, держа на сгибе шар дроида, я поймал взгляд бармена, тот взглянул на меня с подозрением и направился к выходу. Был я слегка задумчив, пока же пройдя машине, открыл чипом дверь, та на запоре и поднялся в кабину, опустив шар на пол. «Есть что?» – спросила Тану, тезка моей бывшей девушки, а сейчас будущей матери моего ребенка. Достав чип, я протянул той, говоря, «Здесь 2 миллиона бонов. Это от босса, в качестве извинений. Его люди не участвовали в нападении на караван, но именно он скупил всех пленных. Рабы им нужны. Уже 7 тысяч набрали, и все мало. Твоего мужа там не было, а он всех выкупил. Он в списках погибших». В кабину его машины пришлось попадание из бластера. Они им хавер останавливали, иначе все бы прорвались. Та банда была уничтожена. Должны была слышать, там корпоранты отметились, громкое дело. А босс только что умер. Уезжай домой, извини, что не смог помочь. Та уже выплакала все слезы, но все равно сын ее успокаивал. Тот достаточно взрослым был, чтобы понимать, что я говорю. Так довез ту до мотеля и провожал их задумчивым взглядом. Я неправду той сказал, прежде чем босс взорвался кровавыми брызгами расчлененки, тот рассказал интересную историю. Босс сам ее не знал, но тоже видел эту женщину у входа в любимый ресторан, заинтересовался, и распутал клубок, и мне выдал эту информацию. Муж ее был жив, когда банда взяла караван. Вот только тот знакомца среди бандитов увидел, пообщались, и он вступил в банду. Не знаю причин, вроде обычный работяга. Его грохнули через 2 недели корпоранты, вместе с остальными. Там была вообще нелепая ситуация. Владелец бластера пальнул по глайдеру корпорантов, что вообще мимо пролетал, он пассажирский, даже не бронированный, и попал, да так удачно, что сбил, все погибли, вот их быстро и накрыли. Пленных не брали, полностью стерли. Видимо, как новичок тот на подозрении был, жене не смог весточку передать. Вот такая она жизнь. Вздохнув, вдруг обнаружил вокруг немалую суету. Понятно, нашли обрубки тел в кабинете главы, его я тоже так сработал, чтобы все под одно было. О, и корпоранты летят, 2 бота засек, спускаются с орбиты. Это не местные силовики, а те, что используют для работы против крыс. Натасканные, потери в боях на свалках именно они несут, но и опыта поднакопили. Бежать смысла нет, все перекрыто, в сторону свалки особенно, а так что спокойно дождемся, пока на меня выйдут. Нейросеть, конечно, потеряю, но не страшно. Главное, процедуру снятия памяти не проведут. Я сделал оборудование древних, подобием мнемоскопирования, и поставил себе блок. Я подготовился. Снять блок можно таким же оборудованием, что я использовал, но найти его в этом мире невозможно. Был единственный образец, но он уничтожен. Я проверял арендованным оборудованием, блок есть, очень похожий на природный, когда есть природная защита от снятия памяти. Классная вещь. Вот если сожгут мой ховер, я базу разнесу пушками истребителя. Око за око. Неприятный опыт такого общения с корпорантами у меня был. Развернувшись, я вернулся к той гостинице, где ночевал, оплатил номер еще на сутки, загнал машину на охраняемую стоянку и стал ожидать, что будет дальше. Дроид при мне, но снаружи, охраняет спрятавшись. Найти его сканерами все равно невозможно, покрытие брони такое, пусть охраняет. Запрещенки у меня хватает, но я не опасался ее потерять. Планшеты обнулил, ничего запретного там нет, вся информация скопирована на серверах, что находится на пиратской станции, чипы платежные пока наполовину взломаны, но около 300 тысяч мне уже принесли. Взлом остальных пока приостановил. Проблему я видел одну, если те узнают, что я их оборудованием гиперсвязи пользуюсь как своим. Однако все улики я подтер, сам не сообщу, а на памяти блок. ХМ, а вот и они, быстро. Бармен меня запомнил, чему я не удивлялся. 2 дня я провел на базе корпорантов, но все же меня выпустили. Быстро как-то. Доказать мою причастность к случившемуся те смогли. А доктор с 11-й базы прислал фотоматериалы гибели его людей. Кто сделал, не рассмотреть, но результат видно невооруженным взглядом. Ясно, что под одно все. Так что задавали вопросы. 2 раза оборудование мнемоскопирования использовали, чуть мозги не сожгли, я уже все, на грани был, хотел приказать дроиду атаковать их, но все же выпустили. Лысого, отощавшего, и без нейросети, удалили, гады. Повезло, что физически не воздействовали, просто выкинули за ограду. По сути, заключенные их не интересовали, они хотели узнать, есть тут опасность им самим, а что я с зэками творю, мое дело. Ну и уговаривали сдать дроида. Я же делал большие глаза, не было дроида и вообще это не я, наговаривают. А отдать приказ атаковать мог, тот должен был нас слушать чутким сенсором и, если бы я сказал кодовую фразу, вокруг меня бы были одни трупы. Так что, я знал, что говорил. По краешку корпоранты прошли, хотя нет, не прошли, ховер, что вскрыли полностью, разобрав на детали, мне не вернули. Сказали, что он был поврежден при смотре и утилизирован со всем содержимым. Вот теперь все, око за око. Это война. Я ничего не сказал, развернулся и направился обратно к торговому кварталу. В подсумках пара чипов, там 1,5 миллиона, это вернули, револьвер в кобуре, коммуникатор на руке, но его лучше выкинуть, черт его знает, каких туда программных блох напустили. То есть, с чем я был, в том и выпустили, остальное в хавере было. То, что комбез мой не настоящий, планетарный, а его копия, так и не поняли. Мстить нужно всегда, сейчас покупаю ховер и качу к 11-й свалке, там вызываю истребитель, поднимаюсь на орбиту, кажется, у корпорантов там 3 линкора, больше таких кораблей у них не будет, только обломки дрейфовать в системе. Это им за ховер, и не поймут, что это моя месть. Пусть гадают кто. Базы трогать не буду, там гражданских много, это уже беспредел. А наемников побить, да еще таких, что зэков охраняют, Это благое дело. Я за столько перерождений накопил к ним немалый негатив. Вот так легкой походкой шагая в сторону торговых рядов. Тут с километр было от забора базы корпорантов, завод дальше, отсюда только трубу видно. Я обнаружил, что меня там ожидают. Целая толпа. Похоже, корпоранты решили избавиться от меня банально, дав это сделать местным. Остановившись, теперь мне ходу в этот квартал нет, и стал обходить по полю. ХМ, все же двое рискнули и пошли на перерез. К слову, за убийство их должны изгнать со свалки на год, но это мало кого останавливает, вот и этим явно хорошую цену пообещали. Ну точно корпоранты ответят. Я теперь не только линкор разнесу, а вообще всю их флотскую группировку на орбите. Пусть подергаются. На миг задумавшись, я достал револьвер, судя по весу, снаряжен и подняв ствол вверх, нажал на спуск. Курок уже взведен был, ударил бойком и тишина. Ясно, с гарантией, чтобы меня завалили, патроны испорчены. Теперь и базу эту уничтожу, пофиг на гражданских. Если корпоранты грязно играют, то и я буду. Делать нечего, сняв коммуникатор, тот доверия у меня не вызывал, да и нет на нем ничего, все удалил и отбросив побежал прочь. Эти двое тоже рванули, а из улочек квартала появилось 6 квадров и рванули следов. Загонная охота, а от базы за нами с интересом наблюдали. Не только через видеосистемы, но и лично, головы над заборами видел и на вышках больше народу, чем должно быть. По одному там обычно. А почему это происходит, ясно как день. Хотят спровоцировать на применение того оружия, что и вызвал их интересы, которые они сначала просили, а потом и требовали сдать. Поэтому я сигнал дроиду и не давал, бежал, несколько раз неуклюже падая. Похоже, все же убивать меня не собирались, брали живым. Одному я запулил револьвером в голову, шишка знатная росла, второму порезал ногу. Но против меня настоящие зубры выходили. Опытные абордажники в прошлом, что и сейчас многим фору дадут, вот и меня скрутили на раз. Чудо, что я обоих смог зацепить, запомнил обоих, буду искать, когда освобожусь. Мстить. Корпоранты, это так, скоро там лавовое озеро будет, мщу масштабно, а этих лично, своими руками давить буду. Смотрит как зверек, нехороший у него взгляд, сказал один из тех двоих, пока второй резанную рану аптечкой штопал. Ткань штанины плотная, но я прорезал, нож очень острый, таких лучше сразу давить, чтобы потом проблем не было. Я таких знаю, будут до конца идти по следу, чтобы в горло вцепиться, буркнул второй. Я тут же отвел взгляд и принял независимый вид, отчего сразу словила плюху, чтобы не умничал. Дальше меня закинули в кузов квадра и повезли в селение. Я даже отсюда ощутил разочарование корпорантов. Теперь точно нельзя дроида использовать, я еще тут жить собрался. ХМ, а если смена внешности? Да, вот ДНК нельзя, имущество потеряю. Хотя нет, глупость сказал, мой сектор мои же искины держат, им пофигу на ДНК, там длинный пароль вход, чтобы взять их под контроль. Да, корпоранты перед удалением решили изучить память моей сети, обнаружив что-то девственно чистое. Я подготовился. Впрочем, они тоже. Специалист программками пытался восстановить стертое, и ничего. А так меня завезли в торговый район, и заехав на задние дворы лавок, остановились как раз у того здания, где я бывал, и мой дроид порезал троих. Пока меня разгружали, шел сначала спор с той парой, что меня взяла, перешедшая в ругань. Местные знали, что у меня с собой, и про чипы с бонами тоже, включая какие суммы на них, корпоранты это слили, а при мне ничего нет. Я же не зря неуклюже падал, спрятал, вот и требовали у этой парочки содержимое моих подсумков, думали, что те скрысятничали. А вообще на базе столпотворение было, немало крыс по торговому району шастало. Я знал почему, у корпорантов подслушал. Подошел очередной тюремный транспорт, сейчас разгружался на другом полушарии, две базы космопортов снабжал свежим мясом, и вот скоро его перегонят сюда и будут спускать тут, сначала женщин, из-за этого столько охотников и собралось, за женщинами приехали, покупатели от борделей или фермеров, в общем, народу порядочно, мест для ночевок мало осталось, я потому и снял самый дорогой номер, что больше свободных мест в гостиницах не было. А пока тут такое столпотворение, транспорты прилетают раз в две недели, и в такие дни всегда такой ажиотаж, стоит этим воспользоваться. Отнесли меня не в кабинет главы, кто теперь там сидит не знаю, а в подвал спустили. Красиво у вас тут, я с интересом крутил головой, настоящий пыточный инструмент, все как у профессиональных палачей. «Дядя, а вы палач? Хорошо смотритесь, эпатажно, но извините, мне пора. Атака. Бей в кость. Ну все, слова, сказанные для активизации телохранителя на мое освобождение, прозвучали. Теперь дроид работает». «И что это значит?» – спросил пожилой мужчина, что нежно протирал белоснежной тряпочкой инструменты на столе. «Зачем это знать трупу?» – хмыкнул я, пока меня подносили к железной лежанке, чтобы от крови и дерьма отмывать легче было, и начали застегивать браслеты. Руки пристегнуть успели, как дверь упала и мелькнул быстрый смерч, и все трое, двое, что меня принесли и палач, упали, в этот раз крупными кусками, хотя клинки сразу опознают. Жаль, но больше этого телохранителя я использовать не смогу, сразу про эти случаи вспомнят и будут землю рыть, чтобы меня найти. К счастью, у меня и другие дроиды есть, не хуже, будут они меня охранять, когда облик сменю и под новыми данными продолжу тут жить. Несмотря ни на что, покидать планету я пока не желал. Мне все нравится, приключения, но эфтитку все равно кидать обратно нужно. «Освободи меня», — приказал я. Дроид подпрыгнул и аккуратно срезал браслеты. Спрыгнув на пол, я побежал к двери, в здании все были мертвы, то-то мой телохранитель на целых 9 секунд запоздал, собрал трофей и побежал к выходу. Бармена и тех абордажников я видел мертвыми, дроид постарался, так что мстить некому, только корпорантам. Тут квадр стоял, из 3 ключей доступа, что собрал по карманам и под сумкам, подошел один, забравшись в седло пилота, покатил к месту, где чипы скинул. На меня особо внимания не обращали, хотя комбез тот же, сменить маскировку я не мог, планшета нет и нейросети, как все будет, или что-то одно, сделаю, однако маска, фильтр на лице и плащ сверху отлично меня маскировали. Подобрав свои чипы, все что из-под сумков спрятал, вернулся в торговый район. Пока шум не поднялся, я там двери запер, дроид только первый этаж зачистил, верхний с девочками не тронул, и закупившись в магазинах, рюкзак рейдера, аптечку, с 2 картриджами, 100 офицерских пайков, 20 солдатских, подстилку, спальник, фонарь, тестер технический, универсальный ключ, веревку с крюком, тент с бечевками, 3 фляжки, планшета 2, оба со встроенными банковскими терминалами, и коммуникатор. Оружие не надо, ремень с автоматическим пистолетом среди трофеев нашел, его хватит. После этого успел скрыться на территории свалки, когда поднялся шум. Все, поздно, ушел. Сейчас хоть всех крыс привлекайте, им меня не найти. Одно плохо, долго буду добираться до 11-й свалки. Все маршруты будут пасти, сразу вычислит, пассажирам не доеду, машину не куплю, все предупреждены, так что только пешком, по-другому никак. Блин, 2000 километров топать, ничего, сделаю. А квадр я бросил, как добрался до первых корпусов свалки, да напрямую к ней рванул, чуя, что времени мало оставалось, и заехав в первый же корпус, бросил и рванул дальше пешком. Дроид бежал впереди, разведывал путь, без нейросети контакт наш так себе, а к планшету я его пока не приписал, да и программ нужных нет, только команды вслух отдают, а это не то. Уходить со свалки в первый же день я и не подумаю, я не знаю, что там мои эскины, нашли наемников от банкиров. Нужно связаться, да и с дроидом в нормальный контакт нужно войти, чтобы в пути тот мне помогал с полной отдачей. В общем, сначала напишу несколько программ и снова, используя жучка в станции гиперсвязи корпорантов, выйду на своих эскинов, у них и скачаю нужные программы для управления этим дроидом, там копии, заодно узнаю новости. Это пока предварительные планы, что дальше будет, увидим по факту. А пока бежим дальше. Свалку я покинуть смог только через 8 дней, до этого глайдеры и флайеры корпорантов так и летали. Немало своих боевых групп высаживали сверху на корпуса, что уходили внутрь, не все возвращались, крысы негативно восприняли посягательство на свои территории. Правда, боев было мало. Я отметил, что крысы на свалках у космопорта и крысы с обычных свалок имеют огромную разницу. Те, что у космопортов, куда как лояльнее к своим тюремщикам. Тут концентрация людей, что на них работала, выше, чем в других местах. И думаю, у 3 других космопортов такая же ситуация. Так что огрызались местные крысы, но не так, как я ожидал. Потерь больших корпоранты не понесли и вполне спокойно гуляли по свалке. Ничего, прятался я отлично, корпуса экранировали излучение сканеров. Не нашли. У меня снова поменялись день и ночь. Но я специально так сделал и теперь быстро шагал прочь от свалки под начавшейся ночью. подморозило, слякоти не было и шагалось легко. Вот так, выдыхая пар изо рта, я и уходил прочь, в сторону 11-й свалки. Ее еще и обойти придется, стоянка истребителя за ней была. Да мне хватит проникнуть на саму свалку и дистанционно вызвать Искина, коды я знаю. Копия была в памяти Искинов на станции. Да, за 3 дня я написал нужные программы, болванки купил с планшетами, через гиперсвязь корпорантов связался со своими Искинами и узнал новости. Особо пока нет, по сектору порядок, счет мой растет, а вот наемники затихли, видать что-то задумали. Причем особо те не прятались, 2 их корабля с идентификаторами клана из центральных миров оказалось уже месяц находится в нашей системе. Теперь стало известно, кого они искали. Большая часть команд проживали на борту кораблей, а небольшая группа арендовала номера в моем секторе и жили в моей гостинице. У меня в секторе таких гостиниц 46. Те вели какие-то поисковые работы. Мой Искин-боевик за ними с интересом наблюдал. Ну а когда те вышли все же на взломщиков чипов, профессионализм их вызывал искреннее восхищение, стали собирать сведения обо мне. Дроид-диверсант – это один из путей добычи такой информации. В общем, контакты их старшего были, и на 6-й день, как я прятался на свалке, отправил тому вызов. Мои Искины страховали, и не зря, очень мощное оборудование пыталось вскрыть информацию по моему звонку. Главное, откуда он идет. Теперь наемники уверены, что я звоню со столичной планеты директората, из дворца главы государства. На вызов все же ответил именно старший. Глядя на того, я сказал: «Ваш интерес ко мне начинает нервировать. Убирайтесь с моей станции. Не совсем вашей. Ваша только малая часть. Это имеет значение. Я знаю ваш интерес, и он мне не нравится. Или вы сами убираетесь, или ваши тела увезут для похорон на родине. Это не угроза, это я описываю скорое событие. Это все же угроза. Однако я напомню, что мы не любители и собрали информацию по вам. Например, ваш будущий сын. Его мать такая ветреная особа, с ней может случиться что угодно. Тогда ваш клан перестанет существовать, сотрется естественным способом, в связи с убылью личного состава по причине их гибели. Нам нужна информация, как твой покровитель отстроил сектор заново. Говорить про высокие технологии центральных миров не нужно, уж мы знаем, насколько они высоки. Я всегда умел плохо держать лицо, поэтому и удивился, что не смог сдержать поднятых бровей. Я-то думал, тут банкиры меня ищут, оказалось нет, вообще по другому делу. Похоже, у наемников тут шабашка. Думаю, старший инженер их навел, такой явный интерес был только от него. И зачем вам мой сектор? Твой, на меня оформлен, значит мой, отмахнулся я. У меня достаточно полномочий для ведения таких переговоров. Причем у меня на заднем фоне был чистый обшивочный пластик панели, что ставит на космических судах, сам отмывал его, еле нашел такой большой и целый кусок, поэтому тот был уверен, что я на борту какого-то судна находился. Для того и делал задний фон. Нужна информация, как был восстановлен сектор, нам заплатили, чтобы мы это выяснили. 12 станционных инженеров и 40 инженерных комплексов, плюс куча промышленных 3D-принтеров, пожал я плечами. Я рассказал сказочку арендаторам, они любят верить в чудо, а в это время без выходных инженеры вкалывали, восстанавливая все. Начали сразу, как я стал владельцем. Инженеры давали подписку о неразглашении и отбыли обратно. Они из центральных миров. Зато я довольно ярко стал одним из владельцев станции, хотя это и влетело в немалые суммы. Вполне может быть, задумчиво меня изучая, сказал наемник. Где доказательства? А зачем мне это? Как было, я сказал, а верить или нет, дело ваше. На этом я прервал контакт, но решение своего не изменил. Пугать они вздумали моим нерожденным ребенком. Поэтому приказ на ликвидацию этой группы, как и главного инженера станции, были мной отданы. На момент, когда я покинул свалку, приказ был выполнен. Оба корабля наемников покинули систему, разогнавшись, ушли в прыжок. Один был боевым кораблем, средний крейсер, другой гражданский с усиленным вооружением. Больше их никто не увидит. Мои боевые дроиды взяли их штурмом, никто этого не понял. Тела других наемников, что были на станции, также доставили на борт. Челноками, в контейнерах, пилоты не знали, что там. Тело главного инженера тоже. На момент разгона кораблей наемников, живых на борту не было, а взломанные Искины выполняли директиву самоуничтожения. Прыгнут к какой звезде и сгорят в ней. пугать меня вздумали. Я сам кого хочешь напугаю. В остальном все норма. Шагалось легко, я бы сказал приятно, так что так и шел с хорошим настроением. Дроид находился в рюкзаке, но в боевом положении, если что, атакует. Все же темнота, могу что не заметить. Хотя на мне были очки ночного видения, позаимствовал у солдат-корпорантов. Я же говорил, что стычки с крысами у них были, вот и прибрал некоторые трофеи. Я как-то быстро вошел в ритм и двигался привычным темпом, километр бежал, километр шел, отдыхая. Так за ночь, а она заметно удлинилась, отмахал не меньше чем 40 километров. Это прилично, я пару раз на 10-минутные отдыхи вставал, да поесть. Потом начал искать удобное место для дневки, и чтобы ветра не было и не обнаружили с воздуха. То, что за мной не наблюдает, факт, тучи низкие. Если бы небо открытым было, я бы забеспокоился, так что шел спокойно. И еще, не стоит думать, что я эти 2000 на самом деле отмахаю. Зачем? Боевой дроид имеется, автобан тут хватает, будем искать и добывать себе авто. Именно ховер, грузовик только по дорогам идет, а на ховере где только не пролетал. Программы взлома на обоих планшетах имеются, поработаем. Я считаю, шансы у меня велики. Еще стоит отметить, что я вполне предполагал, что мне в тело могли ввести маяк. Мне же сеть удаляли в хирургической капсуле, почему бы и не маркировать меня. Проверил. Мой телохранитель имеет множество сенсоров. Я разделся до нога, и тот просветил меня. Нет, все родное, видимо, спецы СБ корпорации не думали, что это потребуется. Сейчас, наверное, локти кусают. Еще бы, теперь точно подтверждено, что такие характерные ранения связаны со мной. Что я еще скажу? Внешность я сменю, это не проблема. ДНК оставлю тем же, но внешность поменяю. Но одну ногу сделаю короче, буду хромать, этим не буду привлекать внимание корпорантов. Мой возраст, думаю, те будут отслеживать. Я дважды покупал ховер с квартирой, не думаю, что подростки моего возраста это делают часто, могут и проверить. Такой ховер можно купить через кого-то, но я надеюсь на банды, там такие машины самые популярные и обычно всегда можно найти в наличии. Хотя насчет укороченной ноги я чушь говорю, капсула у меня первоклассная, просто изменю внешность и прибавлю себе года 4. Подрасту, и точно меня не свяжут с Али, ХМ, или наоборот омоложусь. Вот уж где точно даже не взглянут в мою сторону. И то, и это, имели свои плюсы и минусы. Решу, когда на борту своего истребителя окажусь. Искины в курсе, что я буду некоторое время без связи, так что пока ожидают, когда я сам на них выйду. Уже через оборудование связи своего корабля. Вот так, найдя укрытие у скал, с подветренной стороны, я вскоре уснул в спальнике, под натянутым тентом, и проснулся днем от стрельбы. Оказалось, небольшая банда обстреляла несколько грузовиков, что пронеслись по дороге. Вот свезло, у них было 3 ховера и 2 квадра. Как раз цепляли за буксируемые устройства, чтобы с собой уволочь, как мой дроид атаковал. Без кровавой вакханалии, тут пугать никого не нужно, небольшие уколы в голову и все. Это радует, у меня теперь есть 3 ховера, без повреждений, и 2 квадра. Правда, ни к одному компу не было паролей, поставил к компам 2 ховеров свои планшеты, и пока те ломались, я тревожно поглядывал вокруг. Грузовики гнали в сторону другой свалки, от той, что у космопорта, могли сообщить по рации об обстреле. Шериф обязан реагировать на такие сообщения, я еще не вышел за границы его района, может и прислать кого, а может и нет. А пока есть время, я использовал один квадрой, буксируя тела, привязывая за руки или за ноги, сбрасывал в глубокую расселину, нужно спрятать тела. Всего бандитов было 17. Хотя что-что, но на бандитов те просто не похожи. Искатели да, но не бандиты. Все имущество выдавало в них крыс, что эмигрировали с одной свалки на другую. Похоже, не банда это, просто от молодецкой дури постреляли по дороге, где машины шли, а я решил, а нифиг стрелять было. Когда компы всех 3 были взломаны, почти одновременно, я среди вещей банды нашел планшет без пароля, слив на него программу по взлому, и тот ломал комп 3-й машины. Когда закончил, движение на дороге было, но ко мне не сворачивали. Установил дистанционное следование за 1-й, и колонна моей техники двинула в сторону 11-й свалки. А ховеры были обычными дорожными трудягами 2-го поколения. 2 с одинарной кабиной и 1 с расширенной, но сзади не модуль квартиры, а диван для пассажиров. У меня как-то был такой ховер. Ничего так, поколением выше, Эта машина так себе. Тут главное, что она вообще есть. Я катил в машине с расширенной кабиной. Весь день и часть ночи, пока не встал на ночевку, вымотался. Спал в кабине. Вот так благополучно, не привлекая внимания, и добрался до своего истребителя. Топлива хватило, хотя запас не такой и большой был. Ох, скоро доберусь, ох, поработаю по системе. Не будет охранного флота тут у корпорантов, и базу ту наземную с космопортом расстреляю с орбиты. Туннельные пушки, это то, что доктор прописал. Черный, очнулся я в тот момент, когда взрывной волной мое тело подбросило и куда-то швырнуло, отчего оно покатилось по покатому нечто, подозреваю, корпусу судна, и ухнуло в воду с большой высоты. То, что я описываю, так и было, хотя и не видел темень вокруг, но мой опыт, огромный, давал мне именно эту картинку по звукам и ощущениям. Опыт у меня действительно большой, я даже уверен, что новое перерождение на одной из трех планет свалок произошло, а тут чаще всего, так что это скорее уверенная догадка, чем чем-то подтвержденная уверенность. Что я могу сказать? В теле Али я прожил порядка 660 лет, мог бы и больше, но скрутило меня, не успел к капсуле, и вот, очнулся в новом теле. Так что считай, от старости умер. В принципе, жизнь мою можно назвать интересной, если бы не одно «но». Я жил сначала на одной планете свалки, когда началось переселение, перебрался на вторую, а потом и третью. Ну и работал с порталами, и знаете, все, они стабильны. Я пользовался своими порталами, чтобы бывать на станции ПАЗа, потом там все ушло в наследство моему сыну, единственному ребенку, к слову. Как-то так вышло. Корпорантов я разбил, как и дал слово, те усилили позже группировку, но больше мы особо до таких боев не доходили. Я сам по себе, порталами занимался на тайной базе, что мои дроиды вырыли под землей, те сами по себе. В 16 лет я летал в центральные миры на своем истребителе, а так быстрее, стал гражданином одного из государств и вернулся обратно. Потом на ту планету, где гражданство принял, доставил портал и часто переходил на нее, у меня там коттедж был, расстояние для порталов не имело значения. Это все хорошо, но я смог изучить причину, почему сработал и взорвался тот мой портал, и я попал в другой мир. Получается, через межмировой переход это сделал, пусть и невольно, даже с пострадавшими и внуком императором на прицепе. Создал уже нормально работающий портал, и вот уже как 200 лет искал новые миры и шастал туда. Нашел и тот, где внук император приказал меня убить. Ну как бы внук, там уже другие внуки правили, 500 лет прошло, еще бы. Точно тот самый мир, нашел место гибели пиона, даже записи этого случая. Бывал в тех мирах, где я проживал в телах разных парней, включая Гура, только там столетия уже прошли, по косвенной информации определял, что за мир, с трудом следы своей жизни в тех мирах находил. Вот в этом и кроются некоторые сомнения на мой счет. Я как раз новый мир нашел, но без аборигенов. Живых на планете нет, анализатор медицинский показывал норму во всем, но на меня кашель там напал, портал вывел на лесную поляну, дикий лес, немного непривычный мне, чем-то на сказочный походил, я там собирал образцы, защиту снял, анализатор врать не будет, а тут этот кашель, думал на пыльцу, пахло приятно, вернулся в свой мир, хотел в капсулу лечь, а не дошел, скрутило, и вот я тут, впервые у меня такое перерождение, а ведь два омоложения прошел, мне физически там от силы лет 30 телу было, с чего это ему от старости умирать, так что мои слова о смерти от старости, это скорее горькая шутка, я ведь до 1000 лет хотел дожить, сейчас же стоит определиться, где я, все же выплыл, а глубина солидная, и греб одной рукой на ощупь, вторая из плеча выбита, пока не нащупал металлический берег. Ну так и есть, внутри какого-то корпуса, заполненного водой до определенных объемов. Остальное вытекает через проломы или еще что. Стоит отметить, что я никогда не видел в корпусах на свалках столько воды, максимум по пояс. Всегда в них есть технологические отверстия, свободные от оборудования, вмятины, трещины и вообще пробоины от попадания корабельной артиллерии, так что сохранялись фактически лужи. Тут, в какое тело я попал, не понял, вроде подросток, но ухнул с головой. Это странно, что-то не так, да и тело похоже сильно побитое и поломанное, управляю еле-еле. Тут кто-то меня схватил за шкирку и потянул, от неожиданности я заорал, отчего и проснулся. Проснувшись и поежившись, я осмотрелся, оказалось, меня ливень ледяной разбудил, снаружи барабанил по кабине и тенту Хавера. Машина медленно превращалась в ледяную скульптуру, думаю, с остальными двумя также. Взяв планшет, он в креплении на спинке переднего сиденья был и узнал, что спал всего 4 часа. Перебравшись через спинку пассажиров переднего сиденья, я на заднем спал и прибавил мощности отопления, а то что-то прохладно стало. ХМ не прибавляется. Похоже, придется обслужить и отремонтировать Хавер. Вернувшись, я снова забрался в спальник, повысив обогрев, и задумался над тем сном, что был только что. Надо же, какой бред, 600 лет прожил, порталами пользовался как метро, туда-сюда шныряя, межмировые сделал. После этого, включив боковой плафон на стойке, достал планшет и стал записывать. Некоторые идеи из сна стоит записать, пока он не развеялся окончательно, думаю, к утру, а было 3 часа ночи, все позабудется. Это мое подсознание играло, и некоторые идеи со стороны действительно кажутся вполне рабочими. Мне вот в сознание некоторые и в голову бы не пришли, звучат как бред. А вот теперь проверить нужно, если подсознание выбросило эту информацию, используя мой сон, про вещи и говорить не стоит, это другое, то стоит обратить на это внимание. Кстати, опишу одну интересную особенность. Оборудование мнемоскопирования любого поколения сны не видит. Они могут скачать память, и специалисты просмотреть ее, но сны в эту память не входят совершенно. Я вот раньше не знал, сам разобрался, а спецы в курсе. 3 часа с планшетом работал, но вроде успел, начну работы с порталами, использую некоторые эти наработки из сна. Кстати, записи были на языке древних, я скачал языковую программку, когда на своих эскинов вышел, мало ли кому этот планшет попадет, подстраховался. Пока работал, успел разогреть один паек и поесть, организм молодой, есть постоянно хочется. Что мне не понравилось во сне, снова ушел в исследование, закрылся под землей в бункере, где я исследовательский центр построил, и только порталами занимался. А планы у меня какими были? Отдыхать больше? Нет, конечно, результаты исследования были просто ошеломляющими, ага, во сне, но и отдыхать нужно. Поэтому мой же сон мне не понравился. Видимо, подсознание намекало, как начну порталами заниматься, снова про все забуду. У меня такое уже было. Надо будет напоминалку поставить, чтобы отвлекаться и отдыхать, на рыбалку ездить, по свалкам поисками заниматься. Мне это дело, между прочим, очень даже нравилось. Вот так закончив, в памяти одни обрывки сна остались, да и те пропадали, пока еще не рассвело, тучи все пока низкие, дождь закончился, так что днем можно будет ехать. Если тучи разбегутся, придется где вставать, не хочу привлекать внимание корпорантов движением колонны своих машин. Так и уснул. Утром, а было часов 11 дня, я быстро позавтракал и продолжил движение. С хрустом колеса оторвались от земли, примерзли, да и дождь ледяной свое веское слово сказал, я остановился и пробежался. Все в порядке, все на место и повел свой караван дальше. Весь день в пути, но до стоянки истребителя осталось едва 800 километров. Уже радует. Снова ночевка и дорога, пока не прибыл на место. На 11-ю свалку не заезжал. Все, что надо, у меня и так было. Что я сделал первым делом? Продавать технику не хочу. Пригодится, поэтому пока промышленный дроид в цельной скале копал сначала небольшой туннель, а потом гараж для будущей стоянки моих машин. Если очередной Хавер потеряю, у меня в запасе еще будут. Я был на связи со своими эскинами на станции. Там порядок, про наемников никто не вспоминал. Хватились главного инженера, да и то не сразу. Поисками пока занимаются, нового ищут. Инженера, особенно станционные, особо на фронтир не стремятся. Это корабельных тут хватает, кто подзаработать, кто сбежал от долгов. Разные есть. Я давал несколько заданий эскинам. Одно из них — поискать еще производство, то есть фабрики в продаже. 6-го поколения, я радую покупателей поколениями и качеством выделки. В прошлый раз я все подмел, но эскины обнаружили еще 2 фабрики в продаже. Недавно появились их лоты. Одна фабрика по изготовлению пайков, солдатских и офицерских. Несмотря на явно завышенную цену, чуть ли не в 2 раза, я поставил бронь, оплатил аванс и указал, куда доставить товар. Второй лот, тоже на другой станции выложен, чисто пиратской, мог выпускать информационные кристаллы разных марок. Такие кристаллы используются не только как одноразовые оболочки для баз знаний, по сути, это такие носители информации, фильмы на них держать, и другую информацию. Используются повсеместно. У меня у самого в подсумках на ремне два подобных кристалла. Обе фабрики новенькие, как упаковали с завода, так и не доставали. Тут тоже брони аванс с указанием места доставки. После этого мой эскин-администратор выложил на информационной доске, в локальной сети моего сектора, информацию, что скоро прибудут и будут развернуты две фабрики, нужны работники, так что заявки быстро пошли, тут эскин сам их обрабатывал. Кто разворачивать будет фабрики? У меня были спецы, несколько техников набрались опыта в разворачивании других фабрик, они сделают, а пока подговаривались помещения, с этим плохо. Последний резерв отдал, остальное все арендовано. Адвокаты уже беседовали с соискателями на работу, подписывались десятилетние контракты, кому нейросеть будут менять, базы знаний заказывались, курьер должен доставить из империи ИФНА, в общем, готовились, назначил директоров обеим фабрикам, теперь уже на них все, включая поиск поставщиков. Покупателей искать не надо, уже пошли заказы на товар. Видимо, мониторили мою доску объявлений. Около суток у меня это заняло, но все вопросы были решены. За эти сутки и промышленный дроид закончил пилить камни. А там пустота была, как раз под гараж, тот лишь подровнял полы и стены. Я загнал внутрь всех ивер и один квадр. Кроме одной машины и второго квадра, выход замаскировали. Гараж большой получился, внутри сложили кирпичики камней, что вырезали, пока добирались до пустоты. Иначе прятать их негде. Внимание еще привлекут, а озеро далеко, чтобы носить и сбрасывать вниз. На хаверах можно было, но я не стал, были причины. После этого я под режимом маскировки поднялся на орбиту, а я и не думал отказываться от мести, мы на то и люди, яркие эмоции нам не чужды, мстить надо всегда, и под тем же режимом маскировки открывал огонь. Флотские корпорантов сходили с ума, по ним били линкорским калибром, а они не видят кто. Каждый выстрел из пустоты из нового места. Линкоров было три, я не ошибся, первым делом из них кучу обломков сделал. Один так в небольшое солнышко превратился, в реакторы попал, рванули. Потом охотился за мелочью, крейсерами, одним носителем и малыми боевыми кораблями. Еще на орбите боевая станция висела, седьмое поколение, там в основном администрация и все службы охраны размещались. Они меня тоже не видели, и я расстреливал станцию с расстояния, что для туннельных орудий истребителя вполне комфортная дистанция, и ее превратил в кучу обломков, восстановить можно, но это большие деньги. Потом спустился к космопорту, где у меня сеть удалили, и расстрелял с высоты, под тучами завис, все суда на стоянке и все здания, море огня внизу. Странно, у меня не плазменные пушки, от них как раз такой эффект вполне может быть, от туннельных воронки и массовые разрушения. Видим, во что-то горючее попал. Хорошо отомстил, и истребитель не засветил. Стоит отметить, что корпоранты в эфире орали только так, поэтому, что происходит на планете, ее невольные жители знали, и под конец моего избиения флотской охранной группировки, вдруг с планеты начали подниматься малые суда, даже катера, с два десятка. Видать, своими руками собрали, или рабов использовали. Я не мешал разгоняться и уходить в прыжки, но один катер выстрелом уничтожил. Знакомый катерок, черного доктора. Такие катера прыжковых двигателей не имеют, но этот, видимо, был модернизирован. После этого, не покидая тучи, я перелетал к 11-й свалке, и, вернув истребитель на место, где тот стоял, боевики доложили, что никого пока не было, замаскировали истребитель. Я проверил, как там мои эскины на ПЗ. Поработал с эскином медкапсулы и лег в лечебную капсулу на 2 дня. Мне будут менять внешность, довольно серьезное отличие будет с тем, что раньше. Как выглядел Али? Высокий, стройный и смуглый парнишка, с чуть вытянутым лицом, кудрявыми волосами и ушами-локаторами. Типичный латинос. Я же делал тело заметно приземистее, светлокож, на полголовы ниже, чем было. Цвет глаз изменил, уши меньше и прижаты, волосы сделал пшеничными и прямыми, а были вороного крыла. Форму лица изменил, голос заметно другой, с чуть хрипотцой. В общем, с Али меня теперь связывает только ДНК, поэтому мне нужно избегать контактов с медицинскими анализаторами. В принципе, и медицинские сканеры могут брать образцы ДНК дистанционно, но это не ниже 8-го поколения, у корпорантов таких нет. Я не видел, на свалках можно найти, наверное, но 8-е поколение в тайниках тут попадается крайне редко. Я всего о 2 случаях слышал. седьмое чаще встречается. Меня вон за все жизни на ДНК проверяли только когда к корпорантам в руки попадал, поэтому особо опасаться не стоит. Если только закон подлости сработает, самый рабочий закон во вселенной. Двое суток для меня пролетели как миг, и выбравшись из капсулы, пока та чистку приводила, изучал свое изображение на экране планшета. А что, снял со всех сторон, и вот теперь запись прокручивал. Все же медкапсулы древних нечто тем, что тут в содружестве. Все идеально, какое тело хотел, то и получил. Мордашка симпатичная, возраст вот не менял, 13 лет на вид, пусть таким и остается. Есть хотелось, так что восполнив калории за счет офицерского пайка, на борту истребителя не было пищевого синтезатора, место пустил под оборудование станции гиперсвязи. Потом связался со своими эскинами, там норма, сектор живет своей жизнью, арендаторы из техников и инженеров в моих доках и ангарах проводят ремонт и обслуживание у множества кораблей. Стоит отметить, что в систему специально прилетают к ним, а на модернизацию своих посудин, фабрики-то по корабельным блокам работают, слухи уже разошлись, вот те и модернизируют суда четвертого поколения до пятого, а пятый до шестого. Вполне рабочая услуга и пользуется спросом. Немало таких заказчиков не совсем законопослушны, пираты если проще, но кому какое дело. Деньги есть, вот и платят, и получают услуги. Мои заказы в пути, работники фабрик готовятся. Пока не учатся, базы куплены, но курьер тоже еще в пути. Через 8 дней прибудет, где-то месяца через 2, когда специалисты выучатся и пройдут сертификационный центр, те заработают. Я особо и не торопился с запуском. Станы тоже порядок. Работает, заканчивает доучивать базы пилота малого корабля. Беременности это не вредит, но врач велела той закончить учебу и пока приостановится до рождения ребенка. Вот так, закончив изучать новости и поев, я оделся, а то голышом хожу. Новый комбез, маскировку пока не включал, еще нейросеть аварийную поставить надо будет. Не сейчас, через сутки, требуется подождать, пока коктейль лекарств не выйдет из крови, а то могут в конфликт войти с теми, что у установщика. Поэтому, позанимавшись тренировкой, тело осваивая, 2 часа убил, и решил заняться ховером, что стоял на дне расселины, и квадр рядом. В расселину техника могла спуститься, в 2 километрах дальше, и добраться досюда своим ходом, что и сделала. Гараж тут же неподалеку. Я ходил смотреть, надел маску фильтра и вышел наружу. Хорошо замаскировано, как будто природа подточила скалы. Мне не нравилось, что у ховера не работают некоторые опции, включая обогрев на полную не выходит, поэтому достав технический тестер и универсальный ключ, у бывших хозяев этих ховеров был и малый комплект инструментария корабельного техника, его также использовал, и взялся за обслуживание. Время было 10 часов утра, когда я проснулся, успею поработать. Так до вечера и занимался. В 9 закончил, а стемнело где-то в 6 вечера. Отремонтировать ховер я не смог, просто нет деталей. Поэтому обслужил все системы, хорошенько почистил комп, а то тот изрядно тупил, перегружен информацией был и подготовил машину к ремонту, сняв все, что было повреждено. Ховер теперь передвигаться не мог, на квадре скатаюсь к свалке, куплю что нужно. Да, компу было приписано аж 6 ключей доступа, у меня на руках 2 было, в вещах один нашел и другой у хозяина машины. Эти оставил, остальные удалил. Нужно будет топливо купить на базе у 11-й свалки, вместе с кофрами для их хранения. В этом и проблема, как не экономил, но их на все 3 машины максимум километров на 300. Можно сказать, хватило им добраться до стоянки истребителя, тютелька в тютельку. Так что и топливных кубиков купить стоит, побольше запасов. Снаружи снова грязь и слякоть, видимо потеплело недавно, хорошо дно песчаное, не сильно извозюкался, хотя бытовой дроид все равно отмыл мою обувь и комбез, чтобы грязь не наносил. Вот так поев, снова тренировка, душ и спать. Квадр готов, да он в приличном состоянии, обслужил, да комп почистил, выяснив, что к нему 2 ключа доступа приписано, а у меня из всей связки только 1 откликается. Удалил лишний, теперь тот еще долго проходит. Тут топливо другое, хватит скататься к свалке и обратно. Вот так и проживал на борту следующие 3 дня, установил нейросеть, приписывая к ней всех дроидов, пока наконец те не начали меня слушаться как раньше. За 3 дня я все подготовил, и вот на квадре покатил в сторону базы у 11-й свалки. Не самое время для такой открытой техники. Маска на лице и очки защищали от морозного ветра, но надо будет на месте прикупить специальный шлем, чтобы не обморозиться. Ехал не спеша, иначе ветер все тепло сдует из открытых участков тела. Пока катил, размышлял. Новости есть за эти 3 дня, но так, местные. Подслушал корпорантов, те нажаловались, что их эскадру в закрытой для полетов системе разбил кто-то под маскировкой, а такая маскировка могла быть только у военных центральных миров, причем не линейных сил, а что-то из новейшего, возможно проходившего испытания. Не было пока такой маскировки на данный момент, как я уже говорил, только экспериментальное что-то. Этим там заинтересовались, я этого вполне ожидал, не удивили, и направили сюда эскадру военных, через 2 месяца прибудут, а пока из ближайших окраинных государств высылали боевые корабли как временную замену, а то местные самоделкины уже разлетелись, с 30 разных судов. Я тоже удивился, но корпоранты знали точно, отслеживали кто и куда, будут ловить их. Новость так себе, но особо мне не мешало. Пусть военные из центральных миров ищут призрака, как корпоранты назвали мой истребитель. Причем, те уверены, что он пришел извне, и ушел также. Хорошо, я начал стрелять от границы системы, как будто только что прибыл, вышел из прыжка, поэтому на меня тут вообще не думают. Ну и выяснил по тем контрабандистам из корпорантов, что пока затихли со всеми этими делами. Они так и не поняли, что зайца провезли, и канал работал стабильно. Это пока все новости, больше особо нет, ну разве что тренировками за эти 3 дня окончательно освоился с телом. Все же центровка изменилась, когда рост меньше стал, да и светлее, али смуглым был, видать предки из директората, они там все латиносы.